Глава 23. Повествующая о том, как Сюан Цзан не нарушил основ учения и как испытывали четырех подвижников в твердости веры. Из этой главы вы узнаете о путях паломничества за священными книгами, путях, которые связаны с исполнением основного долга паломников. Вернемся, однако, к нашим путникам, которые теперь уже вчетвером, познав вечную истину и покинув суетный мир, пройдя через море страсти и реку сыпучих песков, беспрепятственно продвигались дальше по дороге на запад. По пути им пришлось преодолеть множество покрытых растительностью гор, где протекали голубые реки. Взор их был не в силах охватить широких просторов полей и цветов, однако время летело быстро, и незаметно подошла осень. Сделал красными горные дали кленов пышных осенний наряд, хризантем лепестки опадали, из кустарников полной печали реже слышался стрекот цикад, вянул лотос, цветы увидали, мандаринов густел аромат, в небе бледном построившись в ряд, стаи диких гусей улетали. И вот однажды вечером Сюан Цзан сказал: «Ученики мои, время уже позднее, не поискать ли нам место для ночлега?» «Вы не совсем правы, учитель», — возразил Суню Кун. «Ведь не зря говорится, что монах должен питаться под открытым небом и спать на росе и на инии. Для него любое место должно быть домом, поэтому не стоит говорить об удобном ночлеге». «Ну, дорогой брат», — вступил в разговор Джу Бадзе, — «ты идешь налегке, так тебе и дело нет до того, что другие падают от усталости. После того, как мы переправились через реку сыпучих песков, мне очень трудно было карабкаться с моей ношей по горам. Вот мучение было. Непременно нужно найти сейчас какое-нибудь жилье, поесть, чаю попить и отдохнуть немного». — Дурень ты, — сказал на это Суню-кун, — да ты никак ропщешь. Боюсь, что не видать тебе больше такой спокойной жизни, как в деревне Гао-Лао-Джуан, где ты, можно сказать, прозябал и не стремился к высшему счастью. Поэтому тебе сейчас трудновато. Но если хочешь отрешиться от мира и стать монахом, смирись с трудностями и лишениями. Только тогда ты сможешь считать себя настоящим учеником танского монаха. «Дорогой брат! — воскликнул Джу Бадзе. — Ты подумай сам, сколько весит этот груз!» «С тех пор, как ты и Шасен присоединились к нам, — сказал Суню-кун, — я не носил груза. Откуда ж мне знать, сколько он весит?» «Так вот ты и прикинь, сколько весит груз, который мне приходится нести, — сказал Джу Бадзе. — Мне одному тяжело все это носить. Выходит, ты один ученик, а я просто носильщик. Ты с кем разговариваешь, дурень? — с улыбкой спросил Суню-кун. — С тобой, дорогой мой брат, — отвечал Джу Бадзе. — Зря ты завел этот разговор, — сказал Суню-кун. — Я отвечаю за жизнь учителя, а вы с Шасеном должны заботиться о вещах и о коне. Если же вы не будете проявлять должного усердия, вам придется попробовать моего посоха. — Дорогой брат, — сказал Джу Бадзе, — тебе не следовало бы так говорить, ведь драка — это насилие над другими. Я знаю, что по натуре ты горд и заносчив, и не станешь, конечно, нести вещь, но ведь у нас есть сильный конь, на котором едет всего один человек. А если бы ты навьючил на этого коня несколько вещей, это было бы проявлением братского чувства с твоей стороны. А знаешь ли ты... — Это непростой конь, — сказал Суню-кун. — Это конь-дракон, сын царя драконов Западного моря Аожуна, третий наследный принц. За то, что он устроил пожар во дворце и сжег драгоценности, отец обвинил его в сыновней непочтительности и нарушении законов неба. Только по милости бодхисаттвы Гуанинь ему удалось спасти свою жизнь. После этого он долго ждал в ущелье Орлиной печали прихода учителя. И, наконец, туда явилась бодхисаттва Гуанинь, которая избавила его от чешуи и рогов и вынула у него из-под подбородка жемчужину мудрости. Только после этого он превратился в того коня, которого ты видишь перед собой, и выразил готовность служить учителю верой и правдой и вести его в Индию на поклонение Будде. У каждого из нас своя судьба, а на коня сердиться и не думай. — Неужели это конь-дракон, дорогой брат? — спросил Шассен. — Да, это конь-дракон, — подтвердил Суню-кун. — Дорогой брат, — сказал тогда Джубадзе, — еще в старину говорили, что дракон обладает способностью собирать тучи и напускать туман, разрыхлять землю и вздымать песок, что он обладает сверхъестественной силой, может сворачивать горы, издвигать хребты, обращать вспять реки, баламутить моря. Чем же объяснить, что наш дракон идет так медленно? Если хочешь, чтобы он двигался быстрее, я могу заставить его сделать это, — сказал Суню-кун. Вот, смотри. И великий мудрец сжал свой посох. В тот же момент во все стороны разлетелись сияющие облака. Увидев посох в руках Суню-куна, конь подумал, что тот собирается его бить, и, испугавшись, помчался во весь дух, только ноги сверкали. Сюаньцзан от неожиданности выпустил из рук поводья. Конь, почувствовав свободу, понесся, сломя голову, и замедлил шаг только тогда, когда взлетел на хребет и подбежал к обрыву. Едва придя в себя, Сюаньцзан осмотрелся и увидел впереди сосновую рощу, а в ней несколько величественных строений. Величавые здания высились возле самых зеленых гор, изумрудный лес кипарисовый над воротами ветви простер, на ветвях широко разбросанных древних сосен хвоя густа, много-много цветов бледно-розовых в потаенных местах, у моста, и бамбук молодой в отдалении протянулся за рядом ряд, и могучие краски осенние в хризантемах диких горят. Вдоль усадьбы стена квадратная, вся из белого кирпича, и вокруг тишина благодатная, и покой дворцов величав. Отдыхают крестьяне свободные, в амбары убрав урожай, и в хлевах не кричат животные, и не слышен собачий лай. И вот, когда Сюаньцзан, осадив коня, осматривал открывшуюся перед ним картину, подошли и Суню-кун, и его товарищи. — Все благополучно, учитель? — спросил Суню-кун. — Мерзкая ты обезьяна, — сердито сказал Сюаньцзан. — Конь от испуга так помчался, что я едва не свалился на землю. — Не ругайте меня, учитель, — сказал, улыбаясь, Суню-кун. — Это все Джубадзе. Он сказал, что конь идет очень медленно. Вот я и решил доказать ему, что конь может бегать и быстрее. Стараясь поспеть за конем, Джубадзе выбился из сил и, запыхавшись, возмущенно крикнул. — Ладно, хватит, вот ж поистине, заставь дурака Богу молиться, так он и лоб расшибет. Ноша моя и так тяжела, а ты еще заставляешь меня гнаться за конем. — Ну вот что, ученики мои, — сказал тут Сюаньцзан. За той стеной находится поместье. Хорошо было бы остановиться здесь на ночлег. Суню-кун быстро поднял голову и, присмотревшись, увидел облака. Они окутывали поместье своим радужным сиянием. Суню-кун сразу же понял, что это место, отмеченное Буддой, но, не желая раскрывать тайны неба, промолвил. Вот и замечательно, пойдем попросимся на ночлег. Сюаньцзан поспешил сойти с коня и, подойдя к воротам с аркой, увидел на них резьбу. Перекладины ворот были украшены резными цветами лотоса и хоботом слона. Шаосен опустил свою ношу на землю, а Джубадзе, подходя, сказал, «Тут, несомненно, живут богатые люди». Суню-кун хотел было войти во двор, но Сюаньцзан остановил его. «Погоди, мы с тобой монахи и не должны вызывать подозрений. Не надо входить без разрешения. Подождем, пока кто-нибудь выйдет, и попросим пустить нас переночевать». Джубадзе привязал коня, а сам прислонился к стене. Сюаньцзан сел на каменный барабан, а Суню-кун с Шаосеном устроились у основания башни. Прошло довольно много времени, но из дома никто не показывался. Тогда нетерпеливый по натуре Суню-кун, не выдержав, вскочил на ноги и вошел во двор. Осмотревшись, он увидел прежде всего помещение из трех комнат, обращенных на юг. Дверные занавески были высоко подняты, на стоявшей перед дверьми ширме висели картины с изображением горы, символизирующей долголетие, и моря, означавшего счастье. С двух сторон стояли два покрытых лаком с золотой инкрустацией столба, на которых также висели свитки с новогодними пожеланиями счастья и благополучия. На свитках были надписи: «Вечером у ровного моста летает нежный пух ивы, лепестки ароматной сливы падают, словно снег, в маленький дворик пришла весна». Посредине стоял черный полированный столик для возжигания благовоний, а на нем древняя медная курильница с изображением сына дракона. У стола были расставлены 6 стульев. На восточной и западной стенах двора висели свитки с изображением 4 времен года. И вот когда Суню-кун украдкой рассматривал все это, за дверью послышались шаги, и вышла женщина средних лет. «Кто осмелился вторгнуться в дом вдовы?» — спросила она нежным голосом. Суню-кун поспешил приветствовать ее и громко сказал: «Я, скромный монах, прибыл из Китая, страны великих танов. По высочайшему повелению мы следуем на запад поклониться Будде и попросить у него священные книги. Нас 4, и вот поскольку ваш дом лежит на нашем пути, а время уже позднее, мы решили попроситься к вам на ночлег». «А где же ваши спутники, духовный отец?» — улыбаясь, спросила женщина. «Пригласите их сюда». «Учитель, вас приглашают войти!» — громко позвал Суню-кун. Сюаньцзан в сопровождении Джу Бадзе и Шасена вошел во двор. Джу Бадзе вел коня, а Шасен нес вещи. Увидев женщину, Джу Бадзе не мог оторвать от нее жадного взгляда. А как роскошно она была одета! На одеянии зеленого холста затейливый узор искусно выткан, и юбка шелковая с бантами желта, и розово-просторная накидка. На каблуке изящном высоком был башмачок прекрасен, как цветок. Сквозь черный легкий газовый платок небрежно выбивался крупный локон. Слоновая прекрасна гребня кость, она как жемчуг радугой сверкала, и, чтоб держать прическу, наискось вдова узорных шпилек ряд втыкала. Прекрасно, без румян и без белил, стан стройность сохранил и грациозность, и кто бы на земле определил, насколько юн богини этой возраст. Увидев путников, женщина радостно поприветствовала их и пригласила войти в дом. Когда была закончена церемония с поклонами, хозяйка велела подать чай. Тотчас же из-за перегородки вышла девушка-служанка с длинной косой. Она несла золотой поднос с чашками из белоснежного нефрита. Из чашек шел душистый аромат. На подносе лежали также удивительно душистые редкие плоды. Женщина, не стесняясь, засучила рукава, обнажив нежные, как весенние побеги бамбука, руки. Затем, высоко держа чашку, она с поклоном поднесла чай каждому из гостей, после чего приказала приготовить трапезу. «Простите, уважаемая благодетельница», — промолвил Сюаньцзан, подняв для приветствия руки. «Можно ли узнать вашу драгоценную фамилию и откуда вы родом?» «Это район Восточной Индии», — отвечала хозяйка. «Моя девичья фамилия Дзя, а по мужу я Мо. С малых лет меня преследовал злой рок. Я рано потеряла родителей, и хозяйство перешло к нам с мужем. Мы имели довольно большое состояние, 1000 циней земли, но нам не повезло». Цин — мера земли в 100 му, около 6,15 гектара. 1 му равен 61 тысячной гектара. «Родились 3 дочери, а сына не было. А в позапрошлом году меня постигло еще большее несчастье. Умер муж, и вот уже год, как я вдовствую. В этом году закончился срок моего траура. У нас нет никаких родственников, и все имущество, и земля пропадают попусту. Я хотела вторично выйти замуж, но жаль расставаться со своим добром. Вот если бы я и мои дочери могли выйти замуж, не расставаясь с домом. На наше счастье к нам прибыли вы, духовный отец, вместе с учениками вас четверо. Как было бы хорошо, если бы вы взяли нас в жены. Получилось бы 4 супружеские пары. Не знаю только, согласитесь ли вы. Сюаньцзан сделал вид, что он глух и нем, и, закрыв глаза, сидел, сохраняя полное спокойствие, не отвечая на вопрос хозяйки. «У нас более 300 му поливных полей, — продолжала хозяйка, — свыше 300 циней багарной земли и 300 с лишним циней фруктовых садов в горах. Кроме того, у нас есть более 1000 волов, много мулов и лошадей, а свиней и овец не перечесть. Помимо всего этого, у нас разбросано по сенокосам не меньше 70 заимок, хлеба у нас хватит лет на 9, а шелков, разные материи и одежды за 10 лет не износить. Золота и серебра хватит на всю жизнь. Как говорится, расшитые пологи затемняют собою красоту весны. О разных там золотых украшениях и говорить не приходится. Так что если бы вы, духовные отцы, согласились остаться в нашем доме, то жили бы в полном довольстве. Это, пожалуй, лучше, чем идти на запад и претерпевать различные трудности. Сюаньцзан сидел неподвижно и молчал. Я родилась в 3-й день 3-й луны. Мой покойный муж был старше меня на 3 года. В этом году мне исполнилось 45 лет. Мою старшую дочь зовут Джэнь-Джэнь, ей 20 лет. Второй Ай-Ай 18, а младший Лянь-Лянь 16. Ни одна из них не помолвлена. Сама-то я уже не могу похвалиться красотой, зато про дочь их смело могу сказать, что они у меня красавицы, руки у них золотые. Они умеют и шить, и вышивать. В общем, за какое дело не возьмутся, непременно справятся. Поскольку у нас с мужем не было сыновей, мы их воспитывали как мальчиков. С детства обучили конфуцианским книгам. Они научились читать и писать стихи. Несмотря на то, что мы живем в глухих местах, мы все же не совсем невежественны и могли бы составить вам достойную партию. Так вот, почтенный отец, если вы вернетесь в мир и станете хозяином в этом доме, вы будете носить шелковые халаты. Это, пожалуй, лучше, чем ходить с глиняной чашкой для подаяния, носить черную рясу и соломенные башмаки или шляпу из бамбука. Сюаньцзан, восседавший на почетном месте, был похож на ребенка, напуганного громом, или еще лучше, на лягушку, попавшую под дождь. Он был потрясен и даже не мог смотреть хозяйке в глаза. Между тем Джу Бадзе, услыхав о таких богатствах и красоте дочерей, вертелся, словно сидел на иголках, и не мог сдержать волнения. Наконец он не вытерпел и, подойдя к учителю, дернул его за рукав. «Учитель, почему вы с таким пренебрежением относитесь к тому, что говорит эта женщина? Мне, кажется, следовало бы прислушаться к ее словам». Тогда Сюаньцзан резко поднял голову и с презрением оттолкнул от себя Джу Бадзе. — Ты грязная тварь! — гневно крикнул он. — Можем ли мы, отрешившись от суетного мира, прельщаться богатством и красотой? На что же это будет похоже? — А жаль, очень жаль! — улыбаясь, сказала хозяйка. — Что хорошего в монашеском обете? «Послушай, уважаемая, что хорошего у вас, мирских людей?» — спросил в свою очередь Сюаньцзан. «Присядьте, учитель», — промолвила хозяйка. «Я расскажу вам, какие радости испытывают люди. Об этом написано в стихах. Когда весною новый шелк готов, бери себе для платья ткань любую, чтобы гулять все лето вдоль прудов, цветением ярких лотосов любуясь. Собрав с полей прилежно спелый рис, готовь вино, когда приходит осень. Зимою в доме теплом затворись, чтоб пировать заботы прочь отбросив. И все для жизни безмятежной даст тебе рукою щедрую природа. Полны столы изысканнейших яств у нас в домах в любое время года. Наш сон при огоньках цветных свечей, в шелках постели пышной не пробуден. Счастливым нам тащиться вдаль зачем, чтоб в странах дальних поклониться Будде? — Все это прекрасно, уважаемая благодетельница, — отвечал Сюан Цзан. — Хорошо, что у вас, мирян, изобилие и богатство, что у вас вдосталь еды и одежды, и что мужчины и женщины живут в браке. Но наша монашеская жизнь имеет свои достоинства, и, если хотите, я тоже могу прочесть вам стихи. Возвышенную цель перед собою поставь и прежний храм любви отринь. Не увлекайся внешней суетою, а постигай прилежно ян и инь. Окончив подвиг, сердцем просветленным увидишь в небе золотой чертог, но станет, смерть приняв мешком зловонным, тот, кто познанием мира пренебрег. — Ах ты, грязный и бесцеремонный монах! — выслушав его, закричала разгневанная хозяйка. — Если бы ты пришел не из такой далекой страны, как Китай, я выгнал бы тебя вон. Я чистым сердцем и добрыми намерениями предложила вам стать хозяевами в этом доме, а ты в ответ на это начинаешь оскорблять меня. Ну ладно, ты сам принял постриг, дал обет и решил никогда не возвращаться в мир, но, может быть, кто-нибудь из твоих учеников согласится остаться у нас. Почему ты так строг? Желая успокоить хозяйку, Сюан Цзан примирительно сказал: «Ну что ж, Сунь-кун, оставайся здесь». — Нет, — отвечал тот, — я никогда не имел отношения к такого рода делам. Пусть Джоу-Бадзе остается. — Нечего издеваться, — рассердился Джоу-Бадзе, — мы поговорим об этом более подробно. — Ну, раз вы оба отказываетесь, — сказал Сюан Цзан, — тогда, может быть, оставим здесь Ша Сэна? — Как можно так говорить, учитель? — возмутился Ша Сэн. Я ведь был обращен на путь истины самой бодхисаттвой, принял постриг и дожидался вашего прихода. Когда же вы взяли меня к себе в ученики, вы милостиво дали мне свои наставления. Не прошло еще и двух месяцев, как я следую за вами, я не сделал еще и половины того, что мне положено, чтобы искупить свою вину. Как же смею я думать о богатстве и роскоши? Нет, я ни за что не совершу столь постыдного поступка, и уж лучше погибну, но последую за вами в Индию. После этого хозяйка резко повернулась, ушла за перегородку и шумом захлопнула дверь. Учитель остался один со своими учениками. Никто больше не предлагал им чаю, не приглашал покушать. Больше всех волновался Джоу-Бадзе. «Своими словами вы все и дело испортили, учитель!» — начал он ворчать. «Вы хоть бы сделали вид, что соглашаетесь. Тогда бы не угостили нас, и мы неплохо провели бы этот вечер. А уж потом могли поступить, как нам заблагорассудится. Сейчас же все пути нам отрезаны, и мы проведем эту ночь у холодного очага. Разве хорошо это?» «Дорогой брат!» — сказал Ша Сэн. «А может быть, ты все же останешься тут и станешь ее зятем? Ну...» «Вот что, брат, — сказал Джоу-Бадзе, — нечего смеяться надо мной. Давайте лучше как следует обсудим все». «А что ж тут обсуждать? — сказал Сунь-кун. — Если ты согласен остаться здесь, то попроси учителя быть твоим сватом. Пусть он скажет хозяйке, что ты желаешь породниться с ней. Здесь столько всякого добра, и уж, конечно, они смогут одеть тебя как следует и устроят по этому случаю роскошный пир. И нам кое-что перепадет, и ты вернешься в мир, так что во всех отношениях все будет хорошо». «Да, все это как будто правильно», — нерешительно произнес Джоу-Бадзе. Но что же это получается? То я ухожу из мира, то снова возвращаюсь туда, то развожусь, то опять женюсь. — Так у тебя, дорогой брат, оказывается, есть жена? — с удивлением спросил Шассен. — Ты ничего не знаешь, — заметил Суню-кун. — Ведь он был в Тибете зятем почтенного Гао из деревни Гао-Лао-Джуан. Затем его наставила на путь истина бодхисаттва. Потом я его усмирил, и ему не оставалось ничего другого, как постричься в монахи. Он оставил жену и согласился сопровождать учителя на запад. Ну, а поскольку он расстался с своей женой давно, то теперь ему в голову лезут всякие скверные мысли. Вот почему он, выслушав хозяйку, так загорелся. «Дурень!» — обратился Суню-кун к Джу Бадзе. «Иди в зитья». Но прежде поклонись мне как следует, да не один раз, тогда я уж так и быть препятствовать не стану. — Ну что ты болтаешь? — возмутился Джу Бадзе. — Каждый из вас, я вижу, не прочь остаться здесь, а строите из себя скромников и на одного меня нападаете. Ведь недаром говорится, монах — это похотливый дьявол. Кто же откажется от этого? А вы стараетесь выдать себя бог знает за кого. Сегодня мы чаю надполагать не дождемся, да и огня у нас нет. Но ничего, одну ночь как-нибудь перебьемся, а вот коню завтра снова придется вести на себе ездока, и если его не покормить, он будет пригоден только на то, чтобы содрать с него шкуру. Так что вы сидите здесь, а я пойду попасу коня. С этими словами дурень со злостью отвязал поводья. — Шасен, — сказал Суню-кун, — побудь с учителем, а я пойду посмотрю, где он будет пасти коня. — Иди. — Только смотри, не издевайся над ним. — Ладно. Выйдя из дома, великий мудрец встряхнулся и, превратившись в красную стрекозу, вылетел за ворота. Нагнав Джу Бадзе, он увидел, что тот и не собирается искать хорошего пастбища. Подгоняя коня, Джу Бадзе обошел усадьбу кругом и подошел к задним воротам. Здесь хозяйка с дочерьми любовалась орхидеями. При появлении Джу Бадзе девушки тотчас же скрылись в доме. — Куда это вы направились, почтенный монах? — спросила хозяйка. Дурень выронил из рук поводья и, приветствуя женщину, сказал. — Да вот, вышел попасти коня. — Какой-то... — Непонятный человек, ваш учитель, — продолжала женщина, — ведь остаться в моем доме куда лучше, чем быть странствующим монахом и идти на запад. — Видите ли, они идут по приказу самого танского императора и не решаются нарушить его волю. Вот только сейчас они насмехались надо мною, поставили меня в неудобное положение и даже вызвали во мне некоторые сомнения. Боюсь только, что со своей длинной мордой и огромными ушами я не понравлюсь вам. Никакой неприязни к вашей наружности я не испытываю, — отвечала женщина. У нас в доме нет хозяина, а он нам очень нужен. Не знаю, только понравитесь ли вы моим дочерям. Да вы скажите дочерям, пусть не смотрят только на внешний вид, — сказал Джу Бадзе. Чрезмерная разборчивость ни к чему. Возьмите, например, нашего танского монаха. С виду он красавец, а на что годится? А я к тебе безобразен, зато обо мне даже стихи сложили. — А что в этих стихах говорится? — спросила женщина. — А вот что, — отвечал Джу Бадзе. — Хотя слыву я существом нечистым и ничтожным, мне трудолюбием своим все ж похвалиться можно. Не нужен сильный вол. Со мной сравнится ли скотина? Могу вспахать я целину на много тысяч цинов. Едва лишь граблями взмахну, как всем на удивление взойдут из брошенных семян чудесные растения. Коль нет дождя, я упрошу, и сильный дождь польется. Коль нужен ветер, покричу, и ветер отзовется. Везде проникну, все пройду, все на земле открою, легнув небес могучий свод, колодец вмиг отрою. Хотя, слову я, существом нечистым и ничтожным, мне трудолюбием своим все ж похвалиться можно. «Если вам действительно хочется заняться хозяйством, — сказала женщина, — то пойдите еще раз, посоветуйте со своим учителем. Если он не будет возражать, я согласна взять вас в зятья». «А что мне с ним советоваться? — отвечал Джубадзе. — Он мне не отец, я и сам знаю, что делать». «Ладно, — согласилась женщина, — я сейчас поговорю с дочерьми». С этими словами она ушла в дом, шумом захлопнув за собою дверь. А Джубадзе, который не думал даже пасти коня, подвел его к дому. Он, конечно, не подозревал, что Суню-кун все видел и слышал, а Суню-кун тотчас же полетел назад, принял свой обычный вид и, представ перед Сюаньцзаном, сказал: «Учитель, а ведь Джубадзе все-таки увел коня». Здесь игра слов. Вести коня на поводу значит свататься. Но если бы он не вел его на поводу, конь легко бы мог сбежать, — отвечал Сюаньцзан. Тут Суню-кун рассмеялся и передал во всех подробностях разговор хозяйки с Джубадзе. Сюаньцзану трудно было поверить всему этому. Немного погодя, они увидели, как дурень привел коня и привязал его. — Ну что? — Попас коня? — спросил учитель. — Да здесь даже хорошей травы нет, — отвечал тот. — Где попасти коня ты не нашел, а вот куда привести его нашел место, — заметил Суню-кун. Услышав это, Джубадзе понял, что тайна его раскрыта, и, опустив голову, молчал. Вскоре скрипнула входная дверь, появились две пары красных фонарей, курильница и, наконец, сама хозяйка. Она благоухала, украшения звенели. Вместе с ней вышли все три дочери — Джень-Джень, Ай-Ай и Лянь-Лянь. Она велела девушкам приветствовать паломников за священными книгами. Девушки встали в ряд и почтительно поклонились. Поистине, это были писаные красавицы. Их дивная застенчивость влечет людей завороженные сердца. И тонкие нефритовые брови темны, как будто мотыльков пыльца. Взгляни, и прелесть их прозрачных лиц тебя дыханием весны обдаст. Нет красоте божественной границ, она смиряет силу государств. Обилие украшений головных в подобранных изящно волосах, и вьются, отгоняя пыль от них, расшитые искусно пояса. Их нежная улыбка хороша, как розоватых персиков рассвет, когда они проходят не спеша, все ароматы веют им во след. Сгибались, колыхались на ходу с покорностью к ручью склоненных ив. Чу! Славную в преданиях красоту! И си-дзы прелесть тонкую затмив. И равномерно колыхаясь в такт их необычно маленьким шагам, большие шпильки наклонялись так, что пробегал огонь по жемчугам. Не с неба ли девятого сошли, сияя красотою неземной, возможно, ради страждущей земли Чане рассталась с золотой луной. Увидев их, Сюаньцзан сложил ладони рук и, опустив голову, начал молиться. Великий мудрец Суню-кун не обращал на них ни малейшего внимания, а Шасен и вовсе повернулся к ним спиной. Но что творилось с Джубадзе? Он не мог оторвать глаз от красавиц, находился в полном смятении и был обуреваем греховными помыслами и страстями. От крайнего волнения он едва слышным голосом проговорил: «Благодарение небу, что бессмертные небожительницы сошли с неба. Мамаша, уведите, пожалуйста, ваших дочерей». Девушки тотчас же скрылись за ширмами, оставив пару шелковых фонарей. «Почтенные отцы духовные, — сказала тут хозяйка, — кто из вас пожелал бы остаться и взять в жены моих дочерей?» «Мы уже советовались на этот счет, — сказал Ша Сен, и решили оставить здесь Джубадзе. Брат, не смейся надо мной. Опять вы разыгрываете меня. Какие тут еще насмешки? — воскликнул Суню-кун. — Ведь ты уж обо всем договорился. Ты даже называл хозяйку мамашей. Учитель будет посаженным отцом, хозяйка матерью, я поручителем, а Шазет сватом. Сегодня как раз счастливый день. Поклонись учителю и оставайся здесь. — Нет, так не пойдет, — запротестовал Джубадзе. — Кто же поступает так в подобных случаях? — Ну вот что, дурень, — сказал Суню-кун, — нечего тебе притворяться. Ведь сколько раз ты назвал хозяйку мамашей, зачем же говорить, что из этого ничего не получится? Соглашайся поскорее и веди нас к свадебному столу, так-то оно лучше будет. С этими словами он одной рукой схватил Джубадзе, а другой хозяйку и сказал: «Дорогая матушка, введите зятя в свой дом». Дурень совсем растерялся и не знал, что делать, то ли идти за хозяйкой, то ли оставаться здесь. В этот момент хозяйка позвала слугу. «Расставьте столы и стулья, — приказала она, — и приготовьте ужин в честь этих почтенных монахов, а я уведу своего зятя в дом». Затем она велела повару заняться приготовлением свадебного пира, который решил устроить на следующий день. Слуги поспешили выполнить распоряжение хозяйки. Вскоре трое паломников поужинали и, быстро расстелив свои постели, улегли спать в гостиной. Но об этом мы рассказывать не будем. Вернемся лучше к Джубадзе. Следуя за тещей, он прошел уже бесчисленное количество комнат. Шел он неуверенно, спотыкаясь на каждом пороге. — Мамаша, — взмолился он наконец, — вы идите помедленнее. Дорога для меня незнакомая, а вы уж, пожалуйста, помогите мне. Мы прошли только кладовые, склады, крупорушку и другие хозяйственные помещения, — сказала хозяйка, — и даже не дошли до кухни. — Какой у вас громадный дом! — поразился Джубадзе и снова поплелся, на ощупь находя повороты и огибая углы. Они долго шли, пока, наконец, не очутились в жилых помещениях. — Дорогой зять, — промолвила хозяйка, — твой старший брат сказал, что сегодня счастливый день для бракосочетания и велел мне ввести тебя в свой дом. Но все это произошло как-то неожиданно. Мы не успели даже позвать гадальщика, не поклонились перед домашним алтарем, не совершили свадебного обряда, так что сейчас ты должен совершить хотя бы 8 поклонов. — Вы совершенно правы, мамаша, — согласился Джубадзе. — Прошу вас сесть и принять мои поклоны. — Но я думаю, что для экономии один поклон можно будет считать за два. Один поклон алтарю, а другой вам, в благодарность за то, что вы согласились породниться со мной. — Ну ладно, ладно, — засмеялась женщина. — Вот ведь какой экономный зять мне попался. Я сяду, а ты совершай поклоны. И что тут только было? Зал ярко сиял в серебряном свете свечей. Дурень начал отбивать поклоны. — Мамаша, — сказал он, кончив отбивать поклоны, — а какую из дочерей вы отдаете мне в жены? — Не знаю, что и делать, — сказала тут хозяйка. — Я хотела бы выдать за тебя старшую, но боюсь, что рассердится вторая. Если же отдать за тебя вторую, станет сердиться третья, а если отдать младшую, опять же рассердится старшая. Вот я и не могу решить. — Мамаша, — сказал Джубадзе, — если вы боитесь, что начнутся раздоры, отдайте за меня всех трех, и все будет в порядке. — Что за вздор ты несешь? Ведь нельзя жениться на всех сразу. — А почему бы и нет? — возразил Джубадзе. — Да у кого не бывает трех жен или четырех наложниц? Пусть даже их было бы больше, я охотно согласился бы. С молодых лет питаю пристрастие к женскому полу и ручаюсь, что угожу у каждой из них. — Нет, это не дело, — сказала хозяйка. — Сделаем вот как. Ты завяжешь себе глаза вот этим платком и устроим гадание. Я позову дочерей, а они будут проходить мимо тебя. Ты протянешь руки, и которая из них попадется тебе в руки, та и будет твоей женой. Дурень согласился, взял платок и завязал глаза. — Ну, мамаша, зовите дочерей! «Джень-джень! Ай-ай! Лянь-лянь!» — позвала хозяйка. «Сейчас жених будет гадать, на кого падет выбор, та и выйдет за него замуж». Зазвенели украшения. Вокруг разлился чудесный аромат, словно сами небожительницы спустились на землю. Дурень протянул руки, стараясь поймать одну из них, бросался то в одну, то в другую сторону, но все безуспешно. Он слышал лишь шорох, когда женщины проходили мимо него. Побежит в одну сторону, хватает столб, ринется в другую, наткнется на стену. У него даже закружилась голова, и он едва держался на ногах. От ударов и толчков у него распухла морда, и вся голова была в шишках. Наконец, едва переводя дух, он опустился на пол и сказал: «Ваши дочери чересчур хитрые. Ни одной из них я не могу поймать. Что же делать?» Тогда женщина сняла с его глаз повязку и сказала: «Нет, дорогой, дело не в том, что они хитрые. Просто ни одна из них не хочет обижать другую». «Тогда вот что, мамаша, — сказал Джубадзе, — раз они не хотят, выходите вы из-за меня». «Дорогой зятек! — воскликнула хозяйка. — Где же это видано на теще жениться? Мои дочери от природы очень умные, каждая из них вышла жемчугом рубашку. Может быть, какая-нибудь подойдет тебе, тогда ту дочь, которая сделала ее, возьмешь себе в жены». «Вот и прекрасно! — обрадовался Джубадзе. — Давайте сюда рубашки, я попробую их надеть. И если надену все сразу, то на всех дочерях и женюсь». Хозяйка пошла в комнату, вынесла оттуда рубашку и передала ее Джубадзе. Дурень снял с себя черный халат и натянул рубашку. Однако не успел он повязаться поясом, как тут же рухнул на пол. Оказалось, что он крепко-накрепко связан веревками. Тело его нестерпимо ныло от боли, а женщины куда-то исчезли. В этот момент Сюаньзан, Сунь-Кун и Шасен проснулись, словно от какого-то толчка. На востоке занимался рассвет. Подняв головы, они внимательно осмотрелись кругом и не увидели ни домов, ни колонн с резьбой, а спали они в лесу среди сосен и кедров. Сюаньзан, совершенно растерявшись, позвал Сунь-Куна. «Дорогой брат, хватит спать! — воскликнул Шасен. — Мы встретились с нечистой силой!» «Почему ты так думаешь? — спросил, улыбаясь, Сунь-Кун. Он прекрасно понимал, что произошло. «Да ты посмотри, где мы спали! — сказал Сюаньзан. — Ну и что же? — сказал Сунь-Кун. — Мы неплохо провели ночь в этом сосновом лесу. Не знаю только, куда в наказание поместили нашего дурня». «О каком наказании ты говоришь? — спросил Сюаньзан. — Женщины, которых мы видели вчера здесь, бодхисаттвы. Правда, я не знаю, какие именно, — сказал Сунь-Кун. Явившись к нам, они приняли человеческий облик, а в полночь, вероятно, исчезли. Ну, вот, Джубадзе пришлось понести наказание». Услышав это, Сюаньзан сложил ладони рук и почтительно поклонился. В этот момент они увидели развивающуюся на сучке старого кедра полосу бумаги. Шасен бросился туда и, взяв бумагу, передал учителю. Там было 8 строф. И вот когда Сюаньзан со своими учениками читал эти строфы, из глубины леса донесся отчаянный крик: «Отцы мои! Меня связали! Погибаю! Спасите! Я никогда больше не осмелюсь так поступать!» «Сунь-Кун, — сказал Сюаньзан, — уж не Джубадзе ли это кричит?» «Конечно, он! — подтвердил Шасен. — Не обращай внимания, брат, — сказал Сунь-Кун, — надо трогаться в путь». «Этот дурень, конечно, закоренелый упрямец, — промолвил Сюаньзан, — но все же он правдивый парень. К тому же он силен и несет наши вещи. В свое время бодхисаттва не оставила его своей милостью. Я думаю, надо помочь ему и взять его с собой. Впредь он, пожалуй, не будет делать ничего предосудительного». Шасен свернул постель и собрал вещи. Сунь-Кун подвел Сюаньзану коня, тот сел на него и они отправились вглубь леса. Однако, если вас интересует, что случилось потом с Джубадзе, прочтите следующую главу.